Вступительное заседание процесса Бухарина-Рыкова. Дневник, Москва, 2 марта 1938. Процесс об измене правых Бухарина-Рыкова и группы открылся в бывшем дворянском собрании, ныне Доме профсоюзов. Каждая миссия ограничивалась одним пропуском, поэтому мне пришлось идти на суд без переводчика. Сидя непосредственно перед секцией американской прессы, я зависел от их переводчика и их помощи в следовании за показаниями. К счастью, рядом со мной сидел полковник Козник, эстонский посланник, прекрасно говорящий по-английски, и шепотом переводил. Он служил в царской армии и в молодости получил образование в Петрограде. Трудно было смотреть на заключенных на скамье, не поеживаясь. Здесь были Кристинский, заместитель наркома иностранных дел, которому я вручал свои верительные грамоты год назад, Розенгольц, бывший комиссар торговли, с которым я обедал всего год назад в этом месяце в его загородном доме, доктор Плетнев, кардиолог, который лечил меня профессионально и которого я хорошо знал, и Гринько, нарком финансов. Эти люди сидели не более чем в 10 футах от меня на скамье подсудимых. Надеюсь, они увидели в моих глазах ту печаль, которую я испытал, увидев их снова в таких условиях. Смотри записи в журнале. Дневник, Москва, 3 марта 1938. Обедал с Литвиновым на его даче. Отчет о проведенных между нами дискуссиях направлен в департамент. Номер 1011. Москва, 6 марта 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Передача меморандума о беседе с послом. Секретно. Примечание мемуариста. Дэвис намеренно вычеркнул страну и фамилию посла. Сэр, имею честь настоящим припроводить меморандум с отчетом о беседе, которую я имел сегодня с послом. Он сказал, что обстановка сейчас хуже, чем когда-либо за все время его 5-летнего пребывания в Москве. А именно чистки и заключение в тюрьму стольких членов коммунистической партии. Что советский режим определенно установил политику полной изоляции в отношении других наций. Комментируя мировую обстановку, он с чувством говорил о том, что правительство Соединенных Штатов является величайшим даром природы или Бога, как он выразился, миру, поскольку оно обеспечивает защиту свободы религии, защиту прав личности и собственности, а также гарантии личной свободы. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Снова, как и ранее, сталкиваемся с хитростью посла. Как только обсуждались серьезные вещи, нам показывают только сопроводительную записку и даже не называют собеседника Дэвиса. Сам меморандум с подробным изложением этой секретной беседы, разумеется, посол не приводит. Продолжаем. Дневник, Москва, 8 марта 1938. Снова ходил на процесс Бухарина, который посещаю ежедневно с тех пор, как он начался неделю назад. Доктор Левин дал показания относительно принуждения Ягодой, начальником тайной полиции, и его помощников к смертельному лечению Максима Горького, его сына и других, как части заговора с целью дискредитации Кремля. Это была ужасная и странная история. Ниже приводится рассказ о том, что Ягода, один из подсудимых, был влюблен в молодую красавицу, жену Горького, и что Горький-старший возбудил в Ягоде вражду из-за своего положения в этом треугольнике. Ягода, было сказано, боялся старшего Горького из-за его большой популярности у русского народа. Отчасти это было мотивом, как утверждалось, для действий Ягоды по шантажу этих врачей в заговоре с целью залечить до смерти Горького-старшего, который страдал туберкулезом, назначая лечение, которое убивало бы вместо выздоровления. Примечание посла. В позднейших признаниях в открытом суде Ягода, когда коснулись этого вопроса, попросил разрешения давать показания по этим личным вопросам перед закрытым заседанием суда. Так что этим слухам не было дано строгого документального подтверждения, но, по общему мнению, здесь они верны. Примечание мемуариста. Любопытная деталь. Процесс открытый. Ягоду обвиняют, по сути, в убийстве Горького и сына руками врачей. Но вместо того, чтобы с открытой трибуны перед лицом мировых дипломатов и журналистов возмутиться несправедливостью обвинения, Ягода просит закрытое заседание. Ох, не так просто все было с этим заговором. Кстати, даже в конце 80-х, когда Чохом оправдали почти всех участников троцкистских заговоров, дело Ягоды прошло стороной. В 2015 году Верховный суд России в очередной раз отказал в реабилитации Ягоды. Документы дела бывшего наркома засекречены до сих пор. Продолжаем. Журнал «Москва», 8 марта 1938. Рейно в Париже прокомментировал русские судебные процессы. «Эта ситуация с процессами, — сказал он, — была тревожным фактором, когда рассматривалась в связи со сложностями сохранения мира в Европе. Хотя, — продолжал он, — нельзя сомневаться, что огромные ресурсы этой страны, Советского Союза, в человеческой силе и сырье были фактором мира, потому что это был фактор баланса сил. Это одно из очень серьезных последствий этих процессов. С точки зрения европейского мира это очень плохо, так как сбрасывает со счетов реальную силу этого правительства как надежного фактора против Гитлера.